вставив ключ, она открыла дверцу, затем, потянувшись, отперла и заднюю дверцу. Открыв ее, она аккуратно положила платье на заднее сиденье. Захлопывая дверцу, она взглянула поверх капота и увидела спускавшегося по ступенькам Шона, и тот заметил на ее лице выражение ужаса. Так смотрит человек, на которого надвигается автобус. Вот сейчас. Он мог хитрить, а мог говорить прямо. И одного взгляда на ее лицо оказалось достаточным, чтобы понять, единственная надежда для него — это говорить прямо, в открытую. Застать ее врасплох, пока она в панике, пусть и по неизвестной причине. «Селеста», — сказал он, — «я лишь хотел коротко задать вам один вопрос». «Мне?» Он кивнул и, подойдя к машине, наклонился к ней, обеими руками облокотившись о кузов. «В котором часу Дэйв вернулся домой в субботу вечером?» «Что?» Он повторил вопрос, буравя ее взглядом. «Почему вас интересует, когда Дэйв вернулся в субботу?» — спросила она. «Тут вот какая штука, Селеста. Мы задали Дэйву ряд вопросов, потому что он находился в баре МакДжилса вместе с Кейти. Некоторые ответы Дэйва не согласуются, и это обеспокоило моего коллегу. Я-то думаю, что Дэйв просто принял лишнего в тот вечер, почему и запамятовал отдельные детали, но мой коллега никак не может успокоиться. Вот я и хочу узнать, когда точно он вернулся, чтобы коллега перестал меня донимать, и мы вплотную занялись бы поисками убийцы». «Вы думаете, это сделал Дэйв?» Шон, отпрянув и склонив голову на бок, внимательно посмотрел на нее. «Я не сказал ничего подобного, Селеста. Почему бы я мог вообразить такое?» «Ну, не знаю. Но однако же это сказали вы». «Что?» — смутилась Селеста. «О чем мы говорили?» «Я запуталась». Шон улыбнулся ободряюще и ласково, как только мог. «Чем скорее я выясню, когда вернулся домой Дэйв, тем скорее я смогу заставить моего коллегу забыть о несообразностях в рассказе вашего мужа и заняться другими вещами». На минуту вид у нее стал такой, словно еще секунды, и она ринется под колеса. Такой несчастной, запутавшейся она выглядела, что Шон и к ней почувствовал ту же болезненную жалость, которую нередко вызывал у него ее муж. «Селеста», — начал он, зная, что, послушай Уайти то, что он собирается сказать, и самый низкий балл за прохождение испытательного срока был бы ему обеспечен, «я не думаю, что это сделал Дэйв, клянусь Богом, не думаю. Но коллега мой думает, а он старший по званию. Он решает, какую тактику расследования выбрать. Скажите мне, в котором часу вернулся Дэйв, и покончим с этим. И Дэйва мы больше нервировать не станем». «Но вы видели эту машину», — сказала Селеста. «Что?» «Я слышала ваш разговор внизу. Кто-то видел эту машину на стоянке возле последней капли в ту ночь, когда убили Кейти, и ваш коллега решил, что Кейти убил Дэйв. Черт!» Шон не должен допускать даже мысли об этом. «Мой коллега хочет лишь присмотреться к Дэйву. Это не одно и то же. Подозреваемого у нас нет, Селеста. Понятно? Нет, и все. Единственное, что у нас есть, это дыры в рассказе Дэйва. Мы заделаем эти дыры, и все будет кончено, и все довольны». «На него напали?» — хотелось сказать Селесте. «Он вернулся домой весь в крови, но это только потому, что его хотели ограбить. Он не делал этого. А если я и думаю, что мог сделать, то другая часть меня знает, что не такой Дэйв человек. Я с ним сплю. Я вышла за него замуж. Я за убийцу не вышла бы. Слышишь ты, полицейская морда?» Она пыталась вспомнить, чем собиралась успокаивать себя во время допроса, когда к ним придут полицейские. В ту ночь, отстирывая кровь от одежды Дэйва, она была уверена, что план, как вести себя во время допроса, у нее есть. Но тогда она еще не знала, что убита Кейти, и что полицейские станут расспрашивать ее, не замешан ли в этом Дэйв. Разве могла она предвидеть такое? А этот полицейский, такой лощеный, самоуверенный и такой милый, вовсе не похож на пузатого пьянчугу, которого она себе воображала. Он старый друг Дэйва. Дэйв рассказывал ей, что этот Шон Дивайн был тогда на улице с ними и Джимми Маркусом, когда подъехала машина и увезла Дэйва. А потом друг его вырос, превратился в этого умного, красивого парня с голосом, который слушала бы и слушала, со взглядом, который плавит тебя, как свечку. Господи Иисусе, как ей быть? Ей нужно время. Время подумать, побыть в одиночестве, разумно все взвесить. Нельзя, чтобы с заднего сиденья на нее смотрело платье мертвой Кейти, а спереди на нее смотрел этот полицейский своими злобными и похотливыми глазами. Она сказала: «Я спала». «Что?» «Я спала», — повторила она. «В субботу, когда Дэйв вернулся, я уже была в постели». Полицейский кивнул. Он опять наклонился к машине и стоял, похлопывая по кузову. Казалось, он удовлетворен. На все свои вопросы он получил ответ. Ей запомнилось, что волосы у него очень густые, а на макушке темнее, и чернота сползает полосками, темная на светло-русом. Запомнилось, как тогда подумала, что вот такому облысение не грозит. «Селеста», — произнес он своим вкрадчивым хрипловатым голосом, — «по-моему, вы напуганы». И Селеста почувствовала, как сердце ей сжала чья-то грязная лапа. «Вы напуганы, и мне кажется, что-то знаете. Я хочу, чтобы вы поняли, я на вашей стороне и на стороне Дэйва. Но на вашей больше, потому что, как я уже сказал, вы напуганы». «Я не напугана», — наконец выговорила она. Я открыла дверцу со стороны водителя. «Напуганный», — повторил Шон, отступая от машины. Селеста села за руль и поехала по авеню. Глава 19. Какими они мечтали быть? По возвращении в квартиру Шон застал Джимми в коридоре. Тот разговаривал по мобильнику. Джимми сказал: «Да, про фотографии я не забуду. Спасибо». Он дал отбой и взглянул на Шона. «Похоронное агентство Рида», — сказал он. «Они забрали тело с медицинской экспертизы. Говорят, я могу прийти и принести все, что нужно». Он пожал плечами. «Им надо окончательно обговорить все детали церемонии, ну и так далее». Шон кивнул. «Ты взял свой блокнот?» Шон похлопал себя по карману. Джимми задумчиво постукал мобильником себя по бедру. «Ну, тогда, наверное, я отправлюсь к Риду». «По твоему виду, тебе лучше лечь спать». «Нет, я нормально себя чувствую». «Ладно». Когда Шон был уже возле внутренней двери, Джимми сказал: «Может быть, я могу попросить тебя об одолжении?» Шон приостановился. «Конечно». «Дэйв, наверное, скоро уйдет. Ему надо отвезти Майкла домой. Я, правда, не знаю твоего расписания, но очень надеюсь, что ты побудешь немного с Аннабет. Знаешь ли, чтобы ей не оставаться одной. Селеста скоро вернется, так что, думаю, это ненадолго. Вэлл с братцами повели девочек в кино, так что в доме больше никого нет. А ехать со мной в похоронное бюро Аннабет не хочет, я это чувствую. Поэтому не знаю, конечно, но я подумал...» «Все будет в порядке», — сказал Шон. «Мне надо переговорить с сержантом, но официально наша смена уже часа два как кончилась. Я только предупрежу его, хорошо?» «Буду очень благодарен». «О чем разговор?» Шон направился было в кухню, но остановился и оглянулся на Джимми. «Вообще-то, Джимми, мне надо задать тебе один вопрос». «Выкладывай», — сказал Джимми, сразу принимая этот свой характерный настороженный вид арестанта на допросе. Шон шагнул назад, возвратившись к нему. «Допрашиваемые не один раз говорили, что у тебя были нелады с этим парнем, о котором ты упомянул утром, Брэндоном Харрисом». Джимми пожал плечами. «Какие нелады?» «Просто я не люблю его, вот и все». «Почему?» «Не знаю». Джимми сунул мобильник в передний карман. «Почему есть люди, от которых с души воротят, как ты думаешь?» Подойдя к Джимми вплотную, Шон положил руку ему на плечо. «Он был парнем Кейти, Джимми. Они собирались вместе бежать». «Ерунда», — не поднимая глаз, — сказал Джимми. «У нее в рюкзаке мы нашли проспекты Лас-Вегаса, Джим. Мы сделали несколько звонков и выяснили, что у них были зарезервированы авиабилеты на ее и его имя». Харрис подтвердил это. Джимми дернул плечом, скинув с него руку Шона. «Он убил мою дочь?» «Нет». «Ты так стопроцентно уверен?» «Почти стопроцентно». Он блистательно выдержал проверку на детекторе. А вдобавок парень этот совершенно не того типа. И мне показалось, что он всей душой любит Кейти. «Твою мать!» — сказал Джимми. Прислонившись к стене, Шон ждал, давая Джимми время переварить услышанное. «Бежать вместе?» — после паузы проговорил Джимми. «Ага».